Я втайне надеялся, что ближе к 9 или к 10 вечера позвонит Андрей и предложит провести приятный вечер где-нибудь в ресторане. Нет, я совсем не голоден, просто жажду встречи с Арсеньевым и Проскуриным, чтобы вернуть этот несчастный медальон. Понимаю, что снова будет поднята тема поисков золотого амулета, но я к этому начинаю потихоньку привыкать. Я теперь хотя бы знаю, какой именно они имеют в виду, Андрей тоже. Серебряный им не нужен, и они не в курсе о его существовании. Андрей вручал мне его и инструктировал в приватной обстановке, без лишних глаз и ушей. Время неумолимо шло, а Андрей так и не позвонил, на часах 10:30. Напрашиваться на встречу я не буду, он бы точно позвонил, срастись все как надо. Ну и ладно, значит в следующий раз. Перед сном я еще раз закрепил техники медитации восстановления магической энергии и душевного равновесия, последняя мне помогла быстро уснуть, забыв про все дневные события и заботы. Это гораздо лучше, чем полчаса считать манулов. Глава 20. Проснулся я резко, больше, чем за час до будильника. Причиной стал нелепый кошмар. Сначала сон, как сон, потом началось. Приснилось, что князь Баженов лично надевает на меня тот самый золотой амулет. Его торжествующая улыбка, ненависть и радость во взгляде присутствуют одновременно. Кажется, он даже коварно хихикал. Как это обычно бывает во сне, я никак не мог ему воспрепятствовать, несмотря на все усилия. Рядом стоит та самая красотка, оккупировавшая своими изображениями верхний ящик моего стола. Она выглядит жизнерадостной, словно ничего плохого не происходит. Неужели она не понимает, что это мой конец? Похоже, что нет. Когда Егор Маркович опускает массивную золотую цепочку с артефактом мне на голову и начинает протягивать вниз, девушка прыгает от радости и хлопает в ладоши, прямо как девочка в детском саду, которой Дед Мороз подарил самый крутой подарок у всех на глазах. Как только цепочка с амулетом заняли свое место на шее и груди, у меня начало ускоренно колотиться сердце, появилась слабость, мир вокруг начал терять четкость. Поля зрения начали темнеть от периферии к центру, пульс все нарастал и сердце вот-вот было готово выпрыгнуть из груди. Меня всего начало трясти, руки и ноги начали неметь и их пронзили тысячи иголок, а я так ничего и не смог предпринять, чтобы это прекратить. Просто стоял, как изваяние, и ждал прихода кончины. «Ну что, Александр Петрович?» — донесся словно из колодца довольный голос князя. «Вот и все, прощай». Кажется, девушка начала что-то понимать, и радость на ее лице сменилась тревогой. Она уже не прыгала и не веселилась. На лице появилось выражение ужаса от осознания происходящего. Странно, она все-таки не заодно с князем, или это мое подсознание делает из нее моего вероятного союзника? Сердце разогналось до предела и в груди резко возникла жгучая боль. Я резко сел на кровати, хватая ртом воздух. Сердце колотилось учащенно, но не так, как во сне. Пару минут дыхательной гимнастики и пульс удалось полностью успокоить. Сна уже не в одном глазу. Я посмотрел на часы. Ложиться обратно нет смысла. Чтобы окончательно привести состояние и мысли в порядок, принял контрастный душ, растерся полотенцем, побрился и решил оставшееся до завтрака время посвятить книгам. Глаза мозолили те самые 3 томика. «Дай-ка я хоть одним глазком посмотрю, это же не золотой амулет, не убьет». Открыл первую попавшуюся книгу в произвольном месте. Здесь в тонкостях расписывался расчет направления, искажения и расхода энергии при заживлении переломов трубчатых костей. Это я удачно попал. Даже кое-что понял из написанного. Примерно так же обычный нормальный мужик изучает инструкцию по сборке шкафа. Посмотрел мельком, вроде понятно. Потом что-нибудь не получается на финишном этапе, инструкция читается уже от корки до корки, шкаф наполовину разбирается и собирается снова, но уже правильно. Инструкция она для этого и нужна, чтобы переделывать неправильно сделанное. Читать ее до сборки шкафа – удел слабаков. Примерно так же я почувствовал, насколько полезна в итоге информация, которую я вычитал, не изучив основ. Я с досадой закрыл книгу и вернул на место, в стопку на углу стола. Подождет, всему свое время. К завтраку я пришел первым. Настя даже еще не начинала накрывать стол, на кухне что-то шипело и шкварчало, распространяя божественные запахи. Однозначно она использует магию. Я бы на ее месте не одну семью кормил, а открыл бы собственный ресторан. Просто у нее нет для этого денег, так что нам с ней очень повезло. Даже больше, чем с Маргаритой, она хотя бы не вставляла нигде своего никому не нужного мнения. Кстати, по поводу Маргариты, С родителями она вела себя намного скромнее, чем со мной, например. Я все думал, чем это обусловлено. Так как прошлую жизнь этого тела я помню лишь единичными короткими эпизодами, то приходится только додумывать самому. Напрашивается вариант, что я был очень шабутным ребенком и в ее обязанности входило еще и усмирение строптивого. Только такой шаман может угомонить вождя краснокожих. «Доброе утро, сын!» В столовую вошла мама, поцеловала меня в лоб и села на свое обычное место. «Как спалось?» «Удовлетворительно!» — хмыкнул я. «Что-то не так?» — нахмурилась она. «У тебя в комнате сквозняка нет?» «Угловая все-таки!» «Не, это мне совсем не мешает. Наоборот, я люблю свежий воздух. Главное, в голову не дует!» — ответил я. «Слишком много в голове мыслей крутится, вот и отражается на сновидениях. Давай сегодня перед сном проведу тебе сеанс. Будешь спать, как ребенок», — улыбнулась она. «Справиться с плохими снами для меня не проблема. Мам, а ты умеешь как Корсаков пациентов обезболивать?» — решил спросить я. Не слышал о таком за ней, ну а вдруг, надо проверить все варианты. «Нет, Саша, это, к сожалению, не мое», — покачала она головой. «Вот Катя подрастет, доучится и будет твоим ассистентом. Бинго, как этой самой, не скажу чем». Чувствовал, что сестренка может обладать таким даром. Мне достался от отца, а Катьке волшебная смесь, так мне сейчас необходимая. «Что вы там говорили про Катю?» — прозвучал задорный голос сестренки. Она впорхнула в столовую, поцеловала в щечку маму, потом меня и наконец уселась. «Доброе утро. Ну, я вас слушаю. Мне нужен анестезиолог», — брякнул я. «Да твою де мать, надо избавляться от ненужных и непонятных для этого мира слов. Кто нужен?» — сдвинула брови сестра и сложила руки на груди. «Извини», — ляпнул не то, — обезоруживающе улыбнулся я. «Мне нужен маг, который будет обезболивать пациентов во время операций». «Каких еще операций?» — искренне удивилась она. «Хирургия ведь в прошлом, сейчас этого никто не делает. Или ты имел в виду лечение с помощью дара? Это ведь тоже бывает очень болезненно». «Нет, Кать, именно операций. Мой дар пока слишком слабый, и мне приходится работать по старинке, используя магию лишь на финальном этапе». «Понятно», — сказала она и задумалась, разглядывая вышитую скатерть. Потом добавила: «Но я пока только учусь. Если хочешь, можно попробовать на выходных. Потренируемся на кошках», — хихикнул я. Потом спохватился, но уже поздно. «В смысле?» — выпучила она глаза. «Ты пошел работать в ветеринарку, не обращая внимания», — махнул я рукой, — «это из очень старого анекдота. Мы с Виктором Сергеевичем работаем сейчас в лечебнице Святой Софии для бедных. По сравнению с их знахарями мы творим чудеса». «Здорово», — обрадовалась Катя, потом улыбка ушла с ее лица. «С другой стороны грустно. С разных сторон. Если ты с едва начинающим заново просыпаться даром в этой лечебнице находишься в ранге кудесник, то на что вообще способны местные знахари? Мази, микстуры, примочки, пиявки, приговоры», — начал я загибать пальцы. «Может, еще что-то, о чем я не знаю? Ну, наверное, и операции простенькие делают. Но, когда появились мы, все пациенты стараются попасть к нам на прием. Наша помощь им нравится гораздо больше. Была бы моя воля», — торжественно заявила сестренка, — «я бы научила всех этих знахарей, как надо работать. У них нет дара, Кать, они не могут так же лечить, как я, даже с таким зачатком, который имеется в моем распоряжении». «Да это понятно», — протянула она. «Все равно людей жалко. Они же не виноваты, что у них нет денег. Все аристократами не рождаются», — пожал я плечами. «Суть строения цивилизованного мира в неравномерном распределении благ и материальных ценностей у населения». Катя окончательно сникла. Я не собирался портить настроение сестренке, да я в общем-то и не виноват. Суровая правда жизни. Настюха уже начала метать тарелки на стол, умудряясь ничего не разбить, не просыпать и не пролить. За пару минут перед нами появилась творожная запеканка, яйца пашот и жульен из курицы с грибами. После такого завтрака впору снова идти ложиться спать, а не ехать на работу. Под звон посуды в столовую вошел отец. Сегодня он казался особенно мрачным и тихим. Едва слышно поприветствовал всех присутствующих и принялся ковырять вилкой жульен в кокотнице. «Дорогой, что-то случилось?» — встревожилась мама. «Не обращай внимания, все нормально», — отмахнулся он, как от надоедливой мухи. «В смысле, не обращай внимания?» — мама вскинула брови и положила вилку. Такое поведение отцу было не свойственно. «Ты что-то не договариваешь?» Она выжидательно смотрела ему в глаза, а он упорно молчал, не поднимая на нее взгляд. Брови в кучу, желваки играют на висках. Он слишком явно, хотя возможно и невольно, демонстрирует свои эмоции, чтобы потом всех убеждать, что их нет. Да так, небольшие неурядицы на работе, наконец сдался он, но мне казалось, что сейчас он выдаст несколько дежурных фраз, а истинную причину так и не озвучит. Из коллегии прислали проверяющих, они шерстят журналы регистрации случаев оказания помощи в поисках косяков. Так они сказали, что будут проверять, если у нас снова будет летальный случай, зачем же они тогда пришли сейчас, и почему ты мне не сказал? Я же тоже весь день была на месте, просто занята пациентами. Не стал тебя беспокоить, неохотно буркнул он, продолжая лениво ковырять жулин. Потом отставил его в сторону и переключился на творожную запеканку, которая источала настолько манящий запах, что невозможно было устоять. Но и здесь у него инициативы не прибавилось. «Глупости какие!» – тихо возмутилась мама. «Подождали бы мои пациенты. А вообще, не вижу поводов для переживаний, у нас ведь не было никаких проблем, значит и нет причин так расстраиваться по этому поводу. Еще не выспался совсем, всю ночь кошмары мучили», – пробубнил он. «Хм, и Саша тоже жаловался, прямо поветрие какое-то», – покачала она головой. «Буду сегодня всем колыбельную на ночь петь. Если сегодня придут эти хорьки из коллегии, позови меня, пожалуйста, тоже хочу с ними пообщаться». «Ни к чему это», — снова отмахнулся он. «Сам разберусь. Мне возле твоего кабинета своего человека посадить, чтобы мне доложил», — сказала мама довольно напряженно. «Я в первый раз увидел, что она начинает злиться». «Хорошо, я тебя сразу позову», — недовольно буркнул он, отодвигая от себя едва начатую запеканку и взялся за чашку с кофе. «Не нравится мне все это», — пробормотала мама, стараясь не вспылить. Возможно, сдерживалась, чтобы не показывать свои эмоции и темперамент при детях. Следующие несколько минут стояла тишина, нарушаемая лишь стуком вилок. «Как твои дела, Саш?» — внезапно прервал паузу отец, а я даже вздрогнул от неожиданности. «Пока все нормально, справляемся. Этот твой Демьянов правда оказался порядочной гнидой». Отец взглянул на меня, чашка кофе застыла в воздухе. «Что там не так?» — ставит палки в колеса в меру сил и возможностей, обвиняет в несправедливой конкуренции и разжигании вражды в коллективе, хотя враждебно там относится только к нам. «Неблагодарная скотина», — рыкнул отец. «Я ему выплатил жалование за год, чтобы он не мешал вам поработать в течение месяца, а ему все мало. Я даже не хочу спрашивать, что это за сумма», — задумчиво сказал я. «Мы с Виктором Сергеевичем предприняли там кое-какие меры для сглаживания острых углов. Посмотрим сегодня, что из этого получилось». «Ты его поломал?» — хмыкнул отец. «Обойдется», — бросил я. «Я нанял рабочих, чтобы они привели кабинет в порядок. Очень надеюсь на его благодарность. Если он умеет это делать, отремонтируем и другие». «Эх, благие намерения, как это знакомо», — бесцветным голосом сказал отец, решившись все-таки еще раз приложить вилку к запеканке. «Я бы этого делать не стал, но тебе еще там работать. Расскажешь тогда. Кроме этой проблемы еще какие-то есть? Как твой дар?» «Других проблем больше нет, все завязаны только на Вячеславе Анатольевиче. А дар просыпается потихоньку, но намного медленнее, чем хотелось бы. Проснется, не переживай, надо просто набраться терпения и пахать, как раб на галере. Этим и занимаюсь», — ответил я, добив жулин, потом яйцо и тоже принялся за запеканку. Я был на 100% уверен, что отец что-то недоговаривает. Но, раз у матери не получилось докопаться до истины, то и у меня вряд ли сейчас что-то получится. Все равно стоит попробовать, только сложно подобрать момент из-за работы в другой организации. Это не просто по коридору дойти, не скажешь, что по пути зашел. «Александр», — неожиданно обратился ко мне отец, — «зайди в клинику после работы, хотел с тобой поговорить». «И за мной сначала зайди», — подхватила мать, чувствуя, что тут чем-то пахнет. «Нет», — покачал головой отец, — «это чисто мужской разговор. У вас от меня появились секреты?» Она отставила пустую чашку и удивленно вскинула брови. «С каких это пор?» «Алевтина, прошу тебя, не начинай», — простонал отец. «Мне просто надо пообщаться с сыном». «Ну ладно, ладно», — сказала она и встала из-за стола. Что-то она слишком легко сдалась, не думаю, что она сможет пропустить это событие. Я-то против ее присутствия нисколько не возражаю, но часто бывает, что о проблемах легче поведать одному человеку, чем когда тебя слушают два или больше. Есть вероятность, что этот вопрос касается лично меня, но это уже не мне решать. Главное, я приду, а дальше они уже сами разберутся. В машине все ехали молча, в воздухе буквально висело напряжение, причины которого мне были непонятны, точнее понятны частично. Мать наверняка дуется на отца, что он хочет поговорить со мной наедине, без нее. Отец в каких-то мрачных раздумьях. Он сидел рядом с водителем, и его лицо я видел частично, но было понятно, что он чем-то озабочен. Мы с Катей молчали за компанию, глядя на родителей. Я вышел на углу здания, где находилась лечебница, где меня уже ждал Виктор Сергеевич. Отец в приветствии ограничился кивком. Мама помахала дяде Вите рукой, тот ответил тем же. «Как думаешь, успели строители вчера все доделать?» — спросил дядя Витя, пожав мне руку. «Эти?» — улыбнулся я. «Думаю, успели, вы же видели, как они серьезно подошли к делу. Возможно, что успели, я бы уточнил», — ухмыльнулся он. «Если им никто не помешал и их просто не выгнали оттуда в зашей после нашего ухода. Отказаться от работников, работающих бесплатно, уже было бы верхом идиотизма. Скоро узнаем». Я открыл дверь и пропустил Виктора Сергеевича вперед. «Мы сегодня пришли чуть пораньше, и народ только начал стекаться, но перед нашим кабинетом уже сидели. Я по привычке поздоровался с сидящими под дверью пациентами и вошел в кабинет. А дальше, картина маслом. Прием уже идет. Один из лекарей, присутствовавших на забастовке в кабинете главного, обрабатывал инфицированную рану стопы и готовил мазевую повязку. А вот сейчас я не понял, вырвалось у меня, а что здесь происходит? Это же наш кабинет. Вячеслав Анатольевич сказал, что для вас подготовили уже другой, недовольно проворчал немолодой знахарь с небольшой седой бородкой и большими залысинами, которые он пытался прикрыть, зачесывая волосы с висков. Никогда не понимал, зачем люди так делают. А мне он сказал перебраться сюда. В том, где я эти два дня работал, уже штукатурка на голову сыпется. Так что освободите помещение, не мешайте работать. Пойдем, тихо сказал мне на ухо Виктор Сергеевич. Пообщаемся с этим очкастым хорьком. Может и правда тот кабинет лучше. Сильно сомневаюсь, буркнул я и с неохотой вышел в коридор. Внутри все бурлило и требовало выхода. Сейчас был бы рад еще раз встретиться с картавым кабаном и его сотоварищами, справился бы один. Демьянова в кабинете не оказалось, чему я не сильно удивился, наверняка где-нибудь шифруется, чтобы не общаться с гастролерами. Чтобы найти горе начальника, пришлось обойти почти всю лечебницу. Спрашивать у персонала я не видел смысла, они тут все заодно, мы им поперек горла встали. Вся эта система гостеприимства уже начинала откровенно бесить. Не пойму, нахрен делать проблему там, где ее можно избежать. Просто из вредности. Мы возвращались к центральной лестнице из тупика, когда впереди приоткрылась дверь. Кто-то выглядывал в сторону другого конца коридора. Я бесшумно подошел и дернул дверь на себя, вслед за ней в коридор вывалился искомый нами Вячеслав Анатольевич. «Вот вы где, а я вас жду», — промямлил он. «Ага, конечно, ждет он». От внезапной встречи чуть в штаны не наделал и дышит, как настоящий хорек, поверхностно и часто. «Мы просто не знали, что ваш кабинет теперь находится в комнате для уборочного инвентаря», — спокойным тоном и совершенно невозмутимо сказал дядя Витя, приправив свои слова обворожительной улыбкой. «Я ему даже позавидовал, у меня внутри подгорало, и я готов был нанести очкарику легкие телесные повреждения, или средние тяжести, а надпись на двери гласит именно об этом. Как вы объясните, любезнейший», — начал я относительно спокойно, но сам понимал, что мой голос уже звучит угрожающе, — что наш кабинет, который вчера отремонтировали по нашему заказу, занят с утра другим доктором? «Ну не серчайте вы так, Александр Петрович», — нервно хихикнул главный знахарь, на всякий случай убирая очки в нагрудный карман. «Я же говорил вам вчера, что к сегодняшнему дню для вас будет подготовлен один из лучших кабинетов. А тот, в котором вы два дня работали, принадлежит как раз Виталию Викторовичу, который там сейчас уже ведет прием. До этого он должен был ютиться где придется, а сегодня наконец смог вернуться». «Допустим», — коротко ответил я, скрежетнув зубами от едва сдерживаемого гнева. «Тогда ведите, показывайте, извольте следовать за мной». Мы находились на третьем этаже и спустились снова на первый. Прошли мимо кабинета, где вчера был сделан ремонт, и почти в конце коридора Демьянов открыл такую же обшарпанную дверь, как и соседние, только свежеокрашенную. «Прошу», — Радостно объявил он и сделал пригласительный жест рукой. А Хорек не обманул, здесь и правда был сделан ремонт, только опять в старых традициях. Покраска стен и потолка была произведена прямо поверх всех имеющихся дефектов, шпаклевать и выравнивать никто не собирался. Кушетка обита новой клеенкой, стояло целых две табуретки, в углу вешалка для одежды пациентов и небольшой шкафчик для работников. Все остальное ничем не отличалось, разве что кафель был не так сильно протерт и местами угадывался рисунок. Я едва справлялся с собой, чтобы не размазать этого урода по стенке. Дядя Витя положил мне руку на плечо, как призыв к спокойствию. Два дня они этот кабинет готовили, чертовы уроды. Точнее, урод тут один, главный знахарь. К тому доктору, который сейчас работал в идеально отремонтированном кабинете, у меня претензий было гораздо меньше. Если это правда, конечно, что это изначально его кабинет. Выяснять правду я теперь не собираюсь, в конце концов мы тут не навсегда. Пока мы осматривали кабинет, Демьянова и след простыл. Вот и молодец, значит, инстинкт самосохранения у него еще работает. Ну что, Саша, вздохнул Виктор Сергеевич. Погнали. Я выглянул в коридор, где уже сидело несколько пациентов. Я с горячки даже не обратил на них внимания, подумал, что они не сюда. «Погнали», — сказал я дяде Вите. Потом снова выглянул в коридор. «Проходите, кто первый?» Глава 21. Несмотря на то, что начало рабочего дня неплохо потрепало нервы, в целом он выдался вполне сносным. Поток пациентов был, ходить завлекать не пришлось, избытка явного тоже не было, даже удалось вовремя пообедать. В этот раз еду заказывал я, как положено, через приложение. Это в итоге оказалось так же интуитивно просто, как и в нашем мире. О чем это я сейчас? Теперь мой мир этот, а тот лишь порождает в душе воспоминания о былом и тоску по дому, по семье. Я не хочу сказать, что это мне не нужно, буду помнить об этом всю свою жизнь, сколько ее отведено в новом теле. Подвижки в заживлении ран с помощью магической энергии были, но пока что я продвигался муравьиными шагами. До нормального уровня пахать еще долго. Хирургические навыки очень хорошо выручали. Неплохо получалось с болячками, не связанными с травмой. Терапевтическая магия мне давалась легче, но я на этом останавливаться не собираюсь. Предложение Виктора Сергеевича прогуляться после работы по Таврическому саду пришлось отклонить. Меня ждет отец. И чем ближе был момент встречи, тем больше были волнения и тревога. Войдя в семейную клинику, я встретил в коридоре Илюху. За несколько дней успел даже соскучиться по его непринужденной непосредственности. Сейчас его вид вместо радости вызвал недоумение. Под левым глазом расплылся приличный фингал, глубокие царапины на брови и под глазом указывали на то, что обретение фингала скорее всего сопровождалось разбитыми очками. На нем сейчас были домашние. Ну, вы, наверное, знаете, о чем идет речь. Для дома люди покупают что попроще, подешевле, не перед кем выпендриваться. Значит, новые еще не успел купить, следовательно, подсветку ему сделали вчера, не раньше. Увидев меня, Юдин как-то неуверенно улыбнулся и без особого энтузиазма пошел навстречу. «Что с тобой случилось, дружище?» – спросил я, протягивая руку. «Только не говори, что упал». «Это я маме сказал», – недовольно фыркнул он. «Правда, не уверен, что она поверила. На эту тему лучше отдельно поговорить. Поймем к тебе в кабинет. Извини, Илюх, сейчас не могу, отец ждет. Давай я потом тебя найду, может, сходим посидим где-нибудь. В твоем кабинете лучше посидим», — буркнул Илья. «Звони тогда, когда освободишься». «Лады», — я хлопнул его по плечу и направился к кабинету отца. Не из-за меня ли Илья в глаз получил, недаром он на меня так косо смотрит. Еще эта просьба о беседе в приватной обстановке, в ту же кучу. Я подошел к кабинету отца. Там был разговор на повышенных тонах, скорее всего по телефону, других голосов я не услышал. Подождал, когда наступит тишина, и постучал в дверь. «Да», — как выстрел из ружья прозвучал голос отца. Я открыл дверь и спокойно вошел, как ни в чем не бывало. «А, это ты?» Увидев меня, он начал говорить гораздо спокойнее, но все равно чувствовалось, что на взводе. Нервные шаги из угла в угол продолжались. «Проходи, присаживайся». «За матерью заходил?» «Нет», — покачал я головой, — думал, что ты ей позвонишь, если понадобится. Ты вроде хотел один на один поговорить. Хорошо, тогда поговорим пока без нее, — сказал он и уселся за стол. Начнем с того, что я, кажется, догадываюсь, что с тобой произошло. Странно, что до меня не дошло раньше. До этого все думал и гадал, но недавно снял шор из глаз и все понял. Где сейчас этот амулет? Я непроизвольно напрягся. Вот так вот сразу, начнем издалека. Я молча достал из кармана выданную Проскуриным фотографию и положил на стол. «Этот?» – спросил я. «Возможно», – кивнул отец, внимательно разглядывая снимок. «Так где он?» – «Ищу». Я решил пока не выкладывать все, посмотрю на развитие событий. Огрести по полной программе всегда успею. «Откуда эта фотография тогда?» Он сосредоточенно смотрел мне в глаза из-под лобья. «Мне ее дали, чтобы я лучше понимал, что искать», – пожал я плечами. «Кто дал? Зачем?» – продолжал он допрос. «Хорошо, хоть лампу в лицо не направил. Не совсем такой я разговор ожидал, думал сам узнать что-то новое. Человек князя Баженова. А недавно князь сказал, чтобы я нашел этот амулет и начал носить, тогда мой дар восстановится гораздо быстрее. Наоборот, ты умрешь гораздо быстрее. Если ты все-таки найдешь эту вещь, немедленно скажи сначала мне, а отдавать этому подонку артефакт никак нельзя. Он может еще очень много бед натворить. Насчет вреда я в курсе, использовать не собирался, Виктор Сергеевич мне уже все объяснил. Ну тогда я спокоен, немного позволил себе расслабиться отец и откинулся на спинку кресла. Виктор Сергеевич всегда дело говорит, за что я его и ценю. Могу помочь тебе найти эту гадость, у меня силы хватит, чтобы обнаружить его даже деактивированным и в защитной упаковке. Свой кабинет здесь и дома полностью проверил, на самом деле я его уже нашел, сказал я, готовясь к эмоциональному взрыву отца, но его почему-то не последовало. Почему-то я не сильно удивлен, ухмыльнулся отец, давай его сюда, он спрятан в надежном месте. Где? Понятия не имею, это Виктор Сергеевич его прятал, вот же тихушник, покачал он головой. А мне он ничего не сказал даже, а еще закадычный друг, когда ты встречался с Баженовым, в субботу, пожал я плечами, а сам все ждал, когда же он колоться начнет, у тебя с ним какие-то терки, есть такое, ответил он и нахмурился еще больше, значит все-таки решился через сына на меня надавить, только зачем так жестоко, могло ведь закончиться гораздо хуже, ага, очень интересно, так это получается, что у отца проблемы с князем, а я за это отгребаю, так еще и я во всем виноват. Наверное, в моем взгляде было написано, что я думаю по этому поводу. Отец невольно поежился, но чувство вины в его глазах я ни малейшего не увидел. А зря, мне сейчас это было очень нужно, чтобы самому не взорваться. Спокойно, Саша, терпение. Осталось еще немного и все встанет на свои места, или хотя бы начнет. И что же такое между вами произошло? Что я в итоге оказался жертвой. Я старался говорить спокойно, но ком в горле показал себя во всей красе. Отец так отчаянно бился за меня и мой статус не потому, что любит сына, а потому, что сам в этой ситуации виноват. Дело в том, начал он, но в этот момент открылась дверь и вошла мать. «Давно вы тут шушукаетесь?» Улыбнулась она, но по лицу было видно напряжение. Взглянув на выражение наших лиц, нахмурилась. «Уже все обсудили без меня, Алевтина?» Начал отец, взвешивая каждое слово пред тем, как его произнести. «Помнишь, я тебе упоминал про странную затею Егора Марковича, про испытание стимулирующих амулетов?» Уточнила она. «Именно. Кажется, он не успокоился, получив мой категорический отказ. Насколько я помню, ему отказал не только ты», сказала она, воспроизведя в памяти суть вопроса. «Стоп, а о чем сейчас речь? Он начал на тебя давить?» «Да», обреченно выдохнул отец. Причем через Сашу. Он подвинул в сторону матери фотографию. Та взяла ее в руки и тоже стала внимательно рассматривать. Но это совсем не то, что предлагал для обкатки Баженов. Там еще были хоть какие-то аргументы в пользу прохождения испытаний, а этот уже совсем ни в какие ворота. «Ты это надевал?» – спросила она меня, побледнев. «Похоже, что да», – кивнул я. «Но на 100% утверждать не могу, я просто этого не помню». Но и другой причины для потери памяти и дара я не вижу. «Так я думала, что у тебя посттравматическая амнезия», — сказала мама, на лице было искреннее удивление, потом начало доходить. «Скорее всего травма была просто последней каплей», — сказал отец. «В этом его предположения совпали с моими. И вообще под большим вопросом, как он оказался именно там, где его настиг Воронихин. Может уже было помутнение рассудка. Я вообще склоняюсь к мысли, что это не Воронихин на него напал, возможно тот его уже нашел раненым. Даже если предположить, что Саша уходил от погони, кто прячется от преследователя с ножом в руке в глухом дворе колодца. Логичнее было бы бежать в торговый центр. «Где он?» — резко спросила мама, ткнув мне фотографии чуть ли не в лицо. «Давай сюда, у меня его нет», — устало вздохнул я. «Опять начинать все сначала. Его спрятал Виктор Сергеевич в надежное место, как он сказал. Когда ты его нашел?» — спросили родители почти хором. «На следующий день после того, как заново родился», не моргнув глазом, сказал я. Первое скрывать не имело особого смысла, а про второе они все равно подумают иносказательно. Хочешь, чтобы тебе не поверили, скажи правду, она и так выглядит достаточно нереально. И ты все это время молчал? Совершенно неожиданно, но мать вскипела первой. Я понятия не имел, что с этой информацией делать, возразил я. Жизнь буквально началась заново, поэтому я и сказал про перерождение. Я хотел сначала сам попробовать разобраться. Ну ладно он, ему в такой ситуации простительно, заступился за меня отец перед мамой, хотя чаще бывает все наоборот. Но вот поведение Виктора Сергеевича я никак не могу объяснить. Может он вообще на стороне Баженова? Исключено, помотал я головой. Он был категорически против ношения амулета и против возврата бывшему владельцу. Даже когда я узнал, откуда у меня эта вещь, он только еще больше утвердился в решении спрятать его до лучших времен. «Или сам вернул Баженову», — возразила мама. «Такой вариант ты не учитывал, так князь пока не хочет его вернуть». «Не выдержал я. Он хочет, чтобы я его носил, чтобы якобы ускорить развитие дара». «Понятно», — кивнула она. «Все равно надо перепроверить, не хочется даже думать о том, что Виктор Сергеевич может оказаться кротом. У меня все внутри кипело от таких несправедливых обвинений». Но с каждой минутой они все больше походили на правду. Да ну, бред, я верю Виктору Сергеевичу, как самому себе, даже больше. Но, надо проверить, может сказать ему, пусть завтра принесет его? Не, так не пойдет, махнул рукой отец. Если он тайный агент Баженова, то догадается, что ты ему не доверяешь и хочешь проверить. А если это так, то даже если он его отдал, то ему быстро вернут обратно. А он принесет и покажет. Тоже верно, согласилась мать. И что будем делать? Есть одна идея, пробормотал отец, задумчиво потирая подбородок. Мы ведь уже знаем, что я не единственный такой и неповторимый, кому он предложил обкатку новой серии стимуляторов. Наверняка владельцы других мелких клиник тоже могут в этом участвовать. Но тут тоже есть сложность. Они могут не сознаться. Он же клятву берет о неразглашении. Они просто не скажут. Скажут, не скажут, нервно повторила мать. Давай составим список и поделим пополам. Завтра с утра начнем всех обходить. Я придумал козырь, сказал я и загадочно улыбнулся, с помощью которого вы сможете помочь им раскодироваться от обета молчания. И снова протянули они хором, уставившись на меня. Да все просто. Надо привести мой пример, что Егор Маркович может давить на них через детей или других членов семьи. «Ну да, это может сработать», — одобрительно кивнул отец. «Ладно, Саш, ты иди отдыхай, а мы с мамой еще посидим, покумекаем». «И без меня?» — удивился я. «Без моих ценных идей? Иди уже», — сказали они в два голоса. «Вот уж, как говорится, муж и жена. Ну и ладно, ну и подумаешь. Пойду вон с Илюхой пообщаюсь, узнаю, кто ему морду начистил, а главное, причем здесь я?» «Ты где?» — спросил я Юдина, когда тот взял трубку. «Иду следом за тобой», — я услышал его голос одновременно в телефоне и позади себя. «Ты уже освободился?» «Пока да. Есть хочешь, как жители блокадного Берлина», — заявил он. «Во как, интересно, кто его так блокировал? Неужто Российская империя? Все может быть». Я поймал себя на мысли, что почти ничего не знаю об истории этого мира. Изучать физически некогда. Может поискать аудиокниги? Пожалуй, это лучший вариант, скорее даже единственный. Пока дошли до моего кабинета на втором этаже, я отправил заказ в ресторан. Пока привезут, успеем поговорить, а потом перекусим. Настроения шататься по ресторанам все равно и у меня уже нет. Ну и, спросил я, когда мы оба устало плюхнулись на диван. Хорошо было бы еще включить расслабляющую музыку. Надо бы подумать по поводу установки стереосистемы и здесь и дома. Рассказывай, кто так тебя? Я понятия не имею, кто это. Илюха продолжал на меня как-то странно смотреть, с недоверием. Словно это я послал к нему этих хулиганов. Я шел домой, за квартал дорогу перегородили трое. Один в глаз дал так, что я впечатался в стену и чуть не вырубился. Разбили мои лучшие парадные очки. Потом сказали, что, если твой друг Склифосовский будет продолжать пудрить мозги по поводу амулета, мне в следующий раз руку сломают. Спросили, знаю ли я про амулет. Хотели еще добавить в другой глаз, когда сказал, что не знаю, верить не хотели, но в этот момент просто на улице люди появились. Я теперь не знаю, как мне домой ходить, они же не отстанут. А на такси прямо к подъезду приехать не пробовал? Спросил я. Теперь все стало понятно. Баженов и его приспешники начинают потихоньку давить путем устрашения. Начали с закадычного друга. Хорошо, что не с сестренки. От этой мысли на душе стало беспокойно и неприятно. Ты думаешь, что это решит проблему? Взвился он. Они найдут другой способ меня подловить. Ты мне лучше скажи, что за амулет? Ты у них что-то украл? То есть ты был не в курсе? Да, изобразил я удивление, хотя и так уже догадался. «Конечно нет», — рыкнул он и с недовольным видом отвернулся. «У меня тогда сейчас не было бы такого вопроса, сам посуди». «Ну так-то да, ты прав. Что за амулет хоть? Колись». Любопытство в его глазах победило обиду. «Это ты благодаря ему так разогнался в последнее время?» Вспомнив слова Виктора Сергеевича, что Юдин единственный мой друг, на которого можно положиться, я решил посвятить друга во все подробности, упомянув оба амулета и предполагаемую схему их использования. Те, кто напали на него на подходе к дому, явно имели в виду Золотой, который сыграл в итоге ведущую роль в моей жизни. Так это же получается, если бы не он, то я бы здесь не оказался. Тогда спасибо тебе, Золотой амулет, а теперь свободен, пошел нафиг. Но об этом я уже Илье никогда не скажу. Да, дружище, попал ты в переделку, задумчиво протянул Дружбан. Былого раздражения и злости в его глазах уже не было, скорее сочувствие. Так что мне теперь делать с этими уродами? Езди-ка ты лучше в ближайшее время домой на такси, как я сказал, а дальше посмотрим. Я сегодня наконец рассказал обо всем отцу. И как он? Илья даже подался вперед, настолько интересовал этот вопрос. Уже попытался тебя прибить? Нет, помотал я головой. Он сам первым завел разговор. Тут оказывается все не так просто. Баженов предлагал ему обкатку серии амулетов на его сотрудниках в рамках клинических испытаний по добровольному согласию. Отец грубо послал его в эротическое путешествие с таким предложением. В квартал необремененных моралью свиданий, удивился Илья. Нет, все гораздо проще, хихикнул я. Он просто послал его на... Фу! Как грубо, это никак не увязывается в рамки общения графа с князем, да и от твоего отца я такого не ожидал. Да что ты домотался, это ж образно, метафора. Отец отказался от испытаний, которые могут подвергнуть риску его сотрудников. А вот тут узнаю Петра Емельяновича, кивнул Юдин и улыбнулся. Что мне всегда в нем нравилось, сам он наорать может, а перед другими стеной встанет, а не даст своих в обиду. Вот за это Баженов на него зубы точит. Подвел я итог, и, вполне возможно, не только на него, вряд ли он не предлагал эту рискованную схему в других клиниках города. Питер большой, клиник много, а значит и много вариантов, где можно опробовать новинку. Только непонятно, зачем ему это надо, что уж тут непонятного, хочет наладить производство, создав доказательную базу эффективности и безопасности, или вызвать у большинства лекарей Питера зависимость от этих амулетов, а потом их резко изъять и стать монополистом в медицине за счет открытия сети собственных клиник. Может и так, по-любому это какая-то грязная игра. Без вариантов, кивнул я. А в коллегию Петр Емельянович не обращался? Спросил Илья. Наверное, еще нет, иначе упомянул бы это. Он не обязан, мог и промолчать, махнул рукой Илья. Хотя, тогда уже кипиш поднялся бы, мама не горюй, значит еще не говорил. Что там с заказом? Кстати, жрать хочется, сил больше нет. Минут через пять в дверь постучал курьер. Илья с азартом помогал мне распечатывать контейнеры и расставлять на столе, часто сглатывая щедрую слюну. Опять мама будет бухтить, что я наелся вне дома, но мне уже глубоко пофиг. Приятного аппетита. Он так жадно набросился на угощение, словно и правда неделю не ел. Давай я тебя сегодня домой провожу, предложил я, когда мы расквитались с ужином. Только цветы дарить не надо и на прощальный поцелуй я не согласен. Хихикнул Илья и сытой кнул, потом рыгнул. Дурень. Хмыкнул я, собирая пустые контейнеры в пакет. Если тебя эти уроды снова ждут, поговорю с ними сам. По-мужски. Глава 22. Мы с Илюхой вышли из такси специально подальше от дома и шли той же дорогой, что он шел один вчера. При этом еще старательно изображали из себя изрядно подвыпивших, которые тщетно пытаются это скрыть. Это должно расслабить хулиганов и дать понять, что мы легкая добыча. Больше всего я боялся их спугнуть. У меня уже чесались кулаки, организму требовалась физическая разрядка, чтобы реализовать на деле весь сегодняшний адреналин. Но тут меня ждало разочарование, мы уже почти дошли до места, так никого и не встретив. Хоть сам иди на кого-нибудь задирайся, но это в корне противоречит моей жизненной позиции. А может тогда уж ко мне зайдем, предложил Илья. Мама всегда рада тебя видеть, братишка тоже. Да и вообще ты давно не заходил. Ты не поверишь, но я даже и не вспомнил, что у тебя есть братишка, пока ты не сказал, грустно улыбнулся я. Ну вот заодно может и вспомнишь еще что-нибудь. Давай, пошли, не ломайся. Последний термин в мой адрес попрошу больше не употреблять, серьезно сказал я. Хорошо, больше никогда не буду, просто пошли ко мне, посидим, поболтаем. Ладно, уговорил, вздохнул я, но, в принципе, что я теряю? Немного свободного времени, которое можно было бы выделить на изучение книг по магии, но и общение тоже необходимо, новые впечатления всегда на пользу, особенно при амнезии, есть шанс новых удачных проблесков в памяти. Веди. Мы подошли к небольшой, но весьма симпатичной усадьбе с трехэтажным домом и небольшим палисадником. Эту небольшую площадь частной собственности имением особо не назовешь, но в этом районе и такой особняк очень высоко ценился, бедные люди себе такое позволить не смогут. Мама Ильи оказалась довольно приятной женщиной, даже в голове не укладывалось, что про столь общительного и учтивого человека он говорил чаще всего не очень приятные вещи. Мое впечатление о ней сильно изменилось. Может, его просто угнетала гиперопека? Это может быть. Иногда ее забота в каждой детали казалась немного избыточной, но моего впечатления от встречи это не испортило. А остальное личные проблемы Ильи. Ванька, его младший братишка, смотрелся младше своих 12 лет и был очень подвижным и активным, за что мама его постоянно одергивала и упрекала. Сорванец уже привык не обращать на это внимания. Когда я вошел в прихожую, он с криком индейца прыгнул мне на шею, едва не оглушив. «Ура-а-а! Дядя Саша пришел!» Он спрыгнул на пол и начал сигать вокруг, как счастливый орангутанг. «Вань, ну не зови меня дядей!» — улыбнулся я. «Просто Саша и все!» Отец Ильи был чувствительно старше, чем мать. Высокий, степенный, с аккуратно уложенными средней длины седыми волосами, гладко выбритый. Смотрел на всех поверх ажурного золотого пенсне и опирался на тонкой работы трости с черного дерева чисто для красоты и солидности. Нарушения походки мой наметанный взгляд не уловил. Мы провели чудный вечер, болтали о жизни, о детстве, в большей степени вещали Илья и его мама, по понятной причине, о лекарском деле и состоянии медицины в Санкт-Петербурге. Когда я им рассказал о лечебнице, где я работал последние несколько дней, помрачнели все, кроме Вани. Тот продолжал носиться по комнате с игрушечным автоматом, сражаясь с воображаемым врагом. Печально, произнес наконец папа Ильи, Федор Игнатьевич, прервав общее молчание. Таких подробностей не узнаешь, пока сам не окунешься. Но вот что я не совсем понимаю, куда смотрит коллегия лекарей. Неужели главный орган контроля и управления медициной города не в курсе, что у простого народа такие проблемы? Значит, они, в отличие от Саши, в это не окунулись, подвела к логичному заключению Зинаида Матвеевна. «Я думаю, это надо как-то менять», — сказал я. «Такое положение дел в медицине для народа недопустимо. Но это будет долгий процесс. Надо обучить сотни знахарей, как оказывать нормальную квалифицированную помощь, даже не имея дара. К каждому нужен индивидуальный подход, ведь на самом деле способности у всех разные и дело не всегда только наличием или отсутствием родового дара обусловлено. Я же сейчас как-то справляюсь, несмотря на то, что дара у меня почти нет». «Твое почти нет, Саня», — вмешался Илья, — «для них уже супер до хрена. Это совсем другой уровень и совсем другие люди. Ты, чтобы лучше понять, посиди на приеме с кем-то из местных, понаблюдай за работой. Я уже немного в курсе, твой отец посылал меня в такую же лечебницу на пару дней. Впервые слышу об этом», — холодно произнес Федор Игнатьевич. «И что ты натворил, раз тебя отправили в ссылку?» «Да ничего я особенного не натворил», — надул губы Илья. «Уже понял, что зря при родителях эту тему вспомнил. Опоздал на практику на полчаса, третий день подряд. Да это давно было и уже не важно. Важно то, что у знахарей время остановилось на уровне 18 века. Неужели до сих пор нельзя ничего лучше придумать, чем мази на основе березового дегтя и рыбьего жира. «Когда-нибудь я разберусь с этим», – пробурчал я себе под нос, не рассчитывая, что меня кто-нибудь услышит. Похоже, Зинаида Матвеевна услышала, я догадался по ее грустной, но теплой, как солнце, улыбке. «Если тебе понадобится какая-нибудь помощь», – сказала она, взяв меня за руку, – «всегда обращайся». «Спасибо», – улыбнулся я, – «и я всегда рад вам помочь. Могу даже помочь найти Илье невесту, Саша», – буквально выкрикнул друг, выпучив на меня глаза, словно я тот самый подкроватный монстр. «А что, неплохая идея», – обрадовалась мать бедолаги. «Друг плохого не посоветует, правда ведь, Илюшенька? Может, хоть он сможет тебе угодить в отличие от меня». Около 9 вечера я засобирался домой. Федор Игнатьевич настаивал, чтобы меня отвез его водитель, но я вежливо отказался. У меня еще были небольшие планы по пути. Я хотел пройтись сначала пешком тем же маршрутом, что мы шли сюда. Время на ходьбу оказалось потраченным напрасно. Кроме случайных прохожих я больше никого не встретил, никакой шантропы ни в одной темной подворотне не кучковалось. Я вызвал такси и покатил домой. Строить далеко идущие планы, когда сам пока почти на дне, довольно сложно. Но в голове засела мысль, что систему здравоохранения здесь надо в корне менять. Знакомая фраза: «Да, они тут, похоже, все жестко подсели на магию и лечение с ее помощью, а на обычных работяг всем наплевать». Классовая несправедливость. Здоровый рабочий класс сможет больше заработать денег для буржуев. Неужели они этого не понимают? Домой прикатил 9:30 вечера. Маргарита меня шокировала тем, что даже не дала раздеться, а молча взяла за руку и потащила на кухню, где за столом до сих пор сидели родители. Вид у них был тот еще, уставшие и замученные, с грустными глазами. Когда увидели меня, у них даже сил не было ни злиться, ни радоваться. «Ты где так долго?» – безучастно спросил отец. Такое ощущение, что эмоции у него на сегодня просто закончились. «К Юдину в гости зашел», – пробормотал я, снимая шляпу и пальто, которые забрала Маргарита. Что характерно, снова молча. Похоже, она испортилась, как старая заводная кукла. «Что-то случилось. Позвонили бы мне, я бы раньше приехал». «Садись», — мать отодвинула для меня стул рядом с собой. «Мы сами только поужинали, сидим тебя ждем. Ходили сегодня с отцом по клиникам, правда, застали на месте уже далеко не всех владельцев, придется завтра с утра продолжить». «Да результат такой же будет», — перебил ее отец. «Петя, не перебивай, как обычно, дай я расскажу», — отмахнулась она. «Опасения оправдались, мы не единственные, кому Баженов предлагал испытание амулетов. У большинства ума хватило отказаться, но каждый третий, похоже, согласился, и у них было явное улучшение. Золотой амулет настиг пока только нашу семью, наверное, он с нас решил начать давление. Может, потому, что до тебя было проще добраться, а может, наш отец ему больше всех поперек горла встал. Это теперь только у самого князя спрашивать надо, но это уже не наша задача, а судьи. Мы всех, кого смогли, предупредили о возможной вероятности такого прессинга. Так что пострадавших пока больше нет. И зачем ему это все? Спросил я, а вдруг уже узнали? Это пока непонятно, пожала мама плечами. Ясно только одно, все это не к добру. Попроси все-таки Виктора Сергеевича завтра принести эту вещь. Хорошо, кивнул я. Это пока все? Вроде да, вздохнул отец, ответив сразу за обоих. Будь осторожен, сын. Они могут начать на тебя наезжать по поводу амулета более жестко. Ведь если бы у них получилось задуманное тогда, уже его мог бы напялить наследник владельца другой клиники. Не исключаю, что и покушение на тебя было связано именно с амулетом. Не думаю, покачал я головой. У Воронихина был кинжал, подходящий по форме к раневому отверстию. И он упомянул, что это у него не получилось меня убить с первого удара. Не знаю даже, какой вариант в итоге лучше, произнес отец. Если так, то он больше на тебя рыпаться не будет. Ну, вообще-то он теперь знает, что Саша не виноват, вставила мама. Так что ему теперь смысла нет. Ладно, я позвоню Виктору Сергеевичу и спать, заявил я и встал из-за стола. Спокойной ночи. Сначала я дошел до своего кабинета и только потом набрал дядю Витю. Только на 4-м гудке спохватился, что время уже позднее. Зря я так, надо было утром позвонить, но в этот момент он поднял трубку. «Да, Саш, что-то случилось», — довольно бодрым голосом спросил он. «Значит, не спит?» Я облегченно выдохнул. «Слава богу, нет». Внезапно вопрос возник, сможете мне завтра учебник по артефакторике отдать, который я вам дал почитать в прошлом месяце? А этот, по голосу я понял, что шифровку он разгадал. Может и не обязательно так было делать, но нет никаких гарантий, что меня не слушают. Я поищу сейчас, но не уверен, что найду. Сам давно не видел. А что, так срочно? Отец спрашивал, ему зачем-то понадобился. Скажи, что я поищу, хорошо? Да, до завтра. Извините за поздний звонок, не посмотрел сначала на время. Ничего страшного, хмыкнул он. Я и сова, и жаворонок, поздно ложусь и рано встаю. Положив трубку, я задумался, что мы имеем. Дядя Витя не принесет завтра амулет, это я уже понял. Надеюсь, не по той причине, что предположил отец, а просто не хочет так рисковать. Вполне возможно, что за нами за всеми следят и могут просто отнять силой. В таком случае пусть так и лежит в своем тайнике. Было бы еще неплохо знать, где он. Или он специально не сообщает мне, где тайник, на случай, если меня будут пытать. По коже пробежали мурашки. Да что я тут себе придумал? Какие пытки? Мозгоправый посильнее Корсакова наверняка есть. Уж у Баженова точно. Они без всяких пыток достанут из мозга любую информацию. Короче, хватит наводить на себя ужасов. Читаю книжку и спать. Как только я приступил к реализации этого бесхитростного плана, в дверь тихонько постучали, и она чуть приоткрылась. «Не спишь?» – осторожным шепотом спросила мама. «Нет еще, заходи. Папу я уже уложила, теперь пришла к тебе с колыбельной. Сегодня все хорошенько поволновались, а надо как следует выспаться. А я собирался учебник штудировать», – с тоской произнес я, откладывая его в сторону. «Ничего страшного, успеешь еще. Ложись поудобнее и закрывай глаза». Мама приложила пальцы к моим вискам и вскоре меня унесло в облака. Чувство необычайной легкости и безграничного спокойствия. Когда сеанс закончился, я так и не понял. Просто крепко заснул до утра. Даже проснулся от будильника и не минутой раньше. За завтраком я предложил пойти вместе с кем-нибудь из родителей в обход по клиникам Санкт-Петербурга, но мое предложение сразу отвергли. «Ты лучше иди трудись во благо народа», – с пафосом сказал отец, держа указательный палец к небу. У него после хорошего сна чувство юмора проснулось, что ли? Уже неплохо, гораздо лучше, чем вчерашняя хандра и нервоз с последующей апатией. «Как скажете», – пожал я плечами, уплетая грушевый штрудель с кофе. «Работать я не против, это мы могем». Отец вышел из машины на полпути. «Мама», чуть не доехав до лечебницы, пошли по намеченному маршруту. Водитель теперь должен довести до места только меня, а потом будет возить их дальше по городу. Виктор Сергеевич ждал меня, как обычно, на дальнем от входа углу здания. «Что это было вчера, Сань?» – тихо спросил он, убедившись, что никого нет поблизости. «Отец очень хочет увидеть золотой амулет, сказал позвонить тебе, чтобы ты принес». «Я так понял, не принес и не собирался, правильно?» «Естественно», – хмыкнул он. «Я его оттуда в ближайшее время доставать не собираюсь, там его точно не найдут, а ходить с такой штуковиной за пазухой полдня по городу, кроме сильных магов только ты способен, был, и то недолго. Зачем он вдруг понадобился? Родители думают, что ты мог его отдать князю, но я в это не верю. Странно, что их посетила такая мысль», – подавленно сказал дядя Витя. «Даже обидно немного, не обижайтесь, они просто в панике сейчас, войдите в положение». «Я, похоже, многого не знаю, рассказывай». Я вкратце пересказал ему вчерашний разговор в кабинете отца, делая паузу, когда мимо проходили люди. Дядя Витя был мрачнее грозовой тучи, таким серьезным я его еще не видел. Да, слышал как-то об этом, но потом все затихло и забылось. Вон оно значит, как, и никто из моих знакомых даже словом не обмолвился. Хотя причины можно понять, у нас уже время поджимает. Пошли работать. Лечебница уже кишела посетителями, день обещал быть веселым, достанется всем. Надо ускоряться и работать на пределе. Под дверью нашего кабинета я увидел знакомое лицо. Николай Шапошников, тот самый строитель, встречал нас с выражением недоумения. «Вот я не понял, господа дорогие», — он эмоционально развел руками. «Так меня не обманули, что вы сегодня здесь работаете, а не в кабинете, который я для вас сделал. Не обижайтесь, Николай», — сказал я, включив самую обворожительную улыбку. «Ну так получилось. У того доктора кабинет оказался совсем непригодным к работе, мы уступили ему. К тому же отремонтированный кабинет был его изначально. Все равно большое вам спасибо, вы доброе дело сделали. «Да, доброе», — скривился он. «Сегодня не задерживайтесь, к 4 приду». «Да не стоит, все нормально», — попытался я его отговорить. «Знаю я, как там все нормально», — посмотрел уже. «Я все решил, в 4 приду». «Ну хорошо», — согласился я. «Кто я такой, чтобы запрещать человеку делать благородные поступки? Так вы зачем приходили-то? Не за этим наверняка». «Ну да, я уже и забыл», — хмыкнул он. «Колено заболело, по стремянкам лазить очень тяжело со вчерашнего дня. Гляните, заходите». Я открыл дверь и пропустил его вперед, проигнорировав возмущенные возгласы в очереди. «С этим я быстро разберусь. Будете и дальше с двумя мешками на плечах сальто крутить». Николай удивленно уставился на меня, потом все-таки прошел в кабинет и лег на кушетку, как я его просил. Минуты через 3 или 4 я разрешил ему вставать. Строитель во всеуслышание утвердился в своем мнении, что я кудесник, и убежал по своим делам. Теперь он вернется в 4. Он настолько пунктуален, что по нему можно часы сверять. Пациенты шли одним сплошным потоком. Выглянув в коридор, я понял, что это не плоды козни главного знахаря, людей много у каждой двери. Хорошо, что мало с травмами и другими болезнями, требующими хирургического вмешательства, а то мы бы давно загнулись просто. Обед могли снова прозевать, но я заранее заказал доставку к определенному времени, воспользовавшись короткой передышкой, когда дядя Витя сжалился и подменил меня ненадолго. До конца рабочего дня оставался час, в коридоре становилось тихо, и я даже понадеялся, что мы закончим раньше, как в кабинет ввезли каталку 2 санитаров, им расчищал дорогу и открывал двери главный знахарь лично. Под простыней лежал мужчина, белая ткань на нем кое-где была пропитана кровью, и неопытному понятно, что там не просто царапины. «Вячеслав Анатольевич, вы что творите?» – возмутился я. «Здесь нет условий для оказания помощи тяжело раненым, почему его не отвезли в ближайшую клинику, хотя бы к моему отцу, например, тут проехать-то несколько кварталов». «Он упал в открытый колодец в 100 метрах отсюда», – начал оправдываться Демьянов, изображая агрессию. «Типа так хочет казаться солиднее, что же мы, оставим его на улице истекать кровью? Забирайте его, Александр Петрович, здесь кроме вас с таким больше никто не справится. Я тебя убью», — сквозь зубы прошипел я и сжал кулаки до белых костяшек. Похоже, главный знахарь не только увидел мой настрой, но и услышал угрозу. Он выпучил глаза, побледнел и попятился, губы затряслись. «Он кровью истекает, Александр Петрович», — проблеял он и выскользнул из кабинета, как хорек из курятника. «Перекладывайте», — рявкнул я на санитаров, хоть они и ни в чем не виноваты, и они ловко уложили травмированного на манипуляционный стол. Виктор Сергеевич метнулся к шкафу с биксами, а я осторожно убрал простыню. Я судорожно соображал, с чего начать, чтобы спасти и не угробить, когда услышал, что дверь снова распахнулась. Глава 23. Я обернулся и увидел стоящую на пороге сестру. Она сначала улыбалась, но потом увидела пациента на столе в окровавленной одежде и резко побледнела, схватившись обеими руками за дверь. Вот об этом я не подумал, что моя бравая Катюха может бояться вида крови. К моему изумлению, он быстро взяла себя в руки и подошла ближе. «А я сегодня освободилась пораньше, решила к тебе заскочить, мама адрес подсказала», — быстрым речитативом сказала она, стараясь не упасть в обморок. «Так понимаю, я вовремя, даже очень», — улыбнулся я. «Можешь его отключить, надо начинать работать, а без обезболивания у него будет шок». «Не, вырубить я его не смогу, мы это еще не проходили, а вот сделать так, чтобы онемел определенный участок тела, я смогу. Давай тогда начнем с ребер, чтобы он дышать нормально мог». Катя подошла к раковине, быстро собрала богатую шевелюру в пучок и помыла руки как следует, словно она сама собиралась оперировать. «А что, молодец, сестренка, с самого начала надо все делать, как следует». Еще раз критично осмотрев свое отражение, она подошла к пациенту.